Он сидел молча. Мысли, казалось, отскакивали от холодных белых стен. Он ждал, как будто взял паузу для разбега. Ему нужно было собраться с силами, накопить их побольше, чем тогда, когда они возвращались домой из Орланды и получили вызов, заставивший их развернуться и мчаться в южную больницу. То, что началось со смерти наркомана, убитого человеком, за которым охотился Эверт, тем, кто искорежил жизнь ему и Анне, внезапно переросло в драму с захватом заложников и таким количеством Семтекса, что его хватило бы, чтобы взорвать жилой дом со всеми его обитателями. Эверт Бенс был комиссаром полиции. Он расследовал убийство с тех самых пор, как только начал службу, и делал это лучше многих. Но крупными операциями он не занимался давно, так что вмешаться сейчас граничило бы с безумием. Поэтому он и сидел здесь со свежими свидетельскими показаниями против Ланга. Он сидел там, где проститутка вырубила детину охранника и сбежала, а теперь была семью этажами ниже, в морге, где взяла в заложники пятерых и прилепила к ним светло-бежевую смерть. Поэтому он отправил патрульную машину на улицу Кроноберг, чтобы ему привезли оттуда его мундир, который висел в шкафу в его кабинете. В нем он должен будет поехать к начальнику оперативного отдела. Теперь он участник двух этих драм. Слободан обернулся и бросил взгляд на автомобиль и Йохума Ланга, а потом мгновенно исчез за автоматическими дверями главного входа в южную больницу. Бритый череп, широким затылком, покрытым золотистым загаром, скрывался за мокрыми стеклами машины. Честно говоря, Лангу безумно нравилась его лысина. С ней он выглядел как настоящий пахан. На человека с такой лысиной смотрит со страхом и уважением. Но теперь эта чертова лысина могла порушить всю его репутацию. А ведь ему уже 35, а репутации в таком возрасте надо заботиться во что бы то ни стало. Да, здорово он облажался, оставив свидетельницу. По лысине она как раз и опознает его в два счета. Подумать только, за ним, Йохумом Лангом, приходится подчищать. Лиса Орстрём. Северный выговор. 30-35 лет. 1,75 м. Темные волосы. Очки в нагрудном кармане халата. Черная оправа, маленькие стекла. Слободан поднялся на лифте на 6-й этаж. Он подошел к дверям, открыл их и неспешно прошелся по терапевтическому отделению, по всем его коридорам. На полпути он остановился. Перед ним был застекленный закуток, пост дежурной медсестры. Там была женщина. Она стояла к нему спиной. Он легонько постучал по стеклу, она обернулась. Черт, не та. Это лет на 20 старше. Я ищу доктора Лису Орстрём. Ее тут нет. Он улыбнулся. Я вижу. Она не ответила на его улыбку. Она занята. А в чем, собственно, дело? Он скользнул внимательным взглядом по дежурной медсестре. Какая-то напряженная, даже взволнованная. Сюда только что приехала полиция. Они допрашивали ее, доктора Орстрём. Вы по этому вопросу? Можно сказать и так. Где, вы говорите, она сейчас? Я ничего не говорила. Так где? У нее пациенты и много. И все ждут, когда она ими займется. Как видите, у нас тут сегодня оживленно. Мы едва справляемся. Он отошел на шаг назад, взял стул, стоявший у стены, и уселся на него. Он всем видом показывал, что так просто не уйдет. Я попрошу вас привести ее. Он сидел у окна в той самой палате, что еще недавно служила пристанищем для несчастной избитой женщины. Потом стало местом преступления, а теперь на время его офисом. Он терзал мобильный телефон, отдавая приказы, пока у того не села батарейка. Тогда он заменил ее на новую и продолжил.